«Мы подошли к критическому моменту», — сказал Александр. «Наши действия будут определять будущее Лумарии. Арктион — это не просто миф или легенда. Это реальная угроза, которая способна поглотить наш мир. Мы должны быть готовы к любой ситуации и использовать все ресурсы, которые у нас есть». Ксения и Истрин подтвердили готовность и заверили, что магические кристаллы будут активированы и готовы к защите. Сиверия и Истрин подготовили стратегию, которая позволила бы быстро реагировать на любые угрозы и максимально эффективно использовать магические ресурсы. На фоне подготовки и напряжения Александр посмотрел на своих союзников и почувствовал, что они не просто команда, а настоящая семья, объединившаяся перед лицом неизведанного зла. Они все знали, что предстоящее сражение будет не только физическим, но и моральным испытанием. Тьма надвигалась, и в этот момент наступило время подготовки и сплоченности. Александр и его союзники были готовы встретить эту тьму с мужеством и решимостью, которые только усиливались в свете предстоящей битвы. Впереди их ждала судьба Лумарии, и они были готовы сражаться за ее будущее. Прошло несколько недель, и мир вокруг Лумарии все более напоминал осеннее затмение. Аномалии магической энергии становились все более заметными, и маги со всей страны объединялись, чтобы укрепить защитные барьеры и усилить магическую сеть. Александр и его команда, несмотря на усталость, продолжали работать над стратегией и подготовкой. Однажды ночью, в древних манускриптах, которые изучала Ксения, появилась новая информация. Она обнаружила упоминание о таинственном артефакте, называемом «Сердце Протектора», который имел силу сосредоточить и усилить магические силы. Этот артефакт был описан как последний шанс для тех, кто стремится противостоять древнему злу. «Мы должны найти это сердце протектора», — сказала Ксения, когда она представила свои находки Александру и остальным. «Это может стать нашим последним оружием против Арктиона». Александр согласился. Поиск артефакта был рискованным, но потенциальная награда оправдывала усилия. Он собрал отряд из лучших магов и бойцов, готовых отправиться в опасные и неизведанные места, где, по слухам, находился артефакт. Среди них был Истрин, который обладал знаниями древних рун и магических символов. Путешествие было изнурительным. Отряд сталкивался с различными испытаниями, природными катастрофами, магическими аномалиями и враждебными существами, охраняющими путь. Но настойчивость и решимость группы помогли им преодолеть все преграды. В конце концов, они достигли древнего храма, который был почти полностью разрушен временем и природой. Этот храм был покрыт густыми зарослями, и его вход был скрыт за массивными каменными плитами, которые требовали силы и ловкости для открытия. После длительных усилий и применения магии, им удалось проникнуть внутрь. Храм был наполнен древними письменами и рунами, которые, как и ожидалось, указывали на местоположение сердца протектора. Однако, перед ними возникла последняя преграда. Магическое существо, охранявшее артефакт. Это был огромный каменный голем, активированный защитными чарами. Бой с големом был тяжелым. С помощью силы и магии, отряд сражался с неуступчивым врагом. Александр использовал свои знания магии, чтобы создать защитные барьеры и ослабить силы голема. Ксения и Истрин применяли свои заклинания и ритуалы, чтобы поддержать команду. В конечном итоге, они смогли одолеть голема и добраться до сокровищницы. Артефакт был заключен в сияющий кристалл, который излучал мощную магическую ауру. Внутри кристалла, как и было описано в манускриптах, находилось сердце протектора, камень, излучавший свет, способный усилить магические силы и служить защитой против темных сил. С этим артефактом в руках, отряд вернулся в Лумарию. Ксения и Истрин начали активировать и интегрировать сердце протектора в магическую защитную сеть. Маги со всей страны помогали в этой работе, и вскоре магическая защита Лумарии была значительно усилена. Но несмотря на все усилия, напряжение продолжало расти. Зловещие знаки указывали на приближение Великой Битвы. Арктион все еще был в пути, и его силы готовились к наступлению. Лумария была готова встретить этот вызов. Но зловещие предчувствия не покидали Александра и его союзников. В последних днях перед сражением, Александр собрал всех своих лидеров и магов, чтобы обобщить информацию и подготовиться к предстоящей битве. «Мы сделали все, что могли», — сказал он. «Артефакт находится в нашем распоряжении, магическая защита усилена, но мы должны быть готовы к тому, что Арктион может быть более могущественным, чем мы предполагали. Наше будущее висит на волоске». Ксения и Истрин подтвердили свою готовность. Они понимали, что каждое их действие может оказать решающее влияние на исход войны. Когда последняя ночь перед битвой наступила, Лумария была погружена в напряженное ожидание. Вокруг столицы создавались дополнительные защитные барьеры, и союзники собирались для последнего совещания. В воздухе витало чувство неизбежности. Александр посмотрел на своих союзников и почувствовал, что они стояли на пороге великой перемены. Он знал, что предстоящая битва станет не только испытанием их силы, но и проверкой их решимости и мужества. Мир был на грани катастрофы, и единственный способ сохранить его – это сражаться до последнего. Они были готовы встретить тьму лицом к лицу, зная, что от их действий будет зависеть судьба не только Лумарии, но и всего мира. Пока ночь окутывала Лумарию, Александр и его союзники готовились к последнему испытанию. Они знали, что в предстоящем сражении их ждет не только физическая битва, но и испытание духа и единства. Время приближалось, и с ним решающий момент, когда судьба мира будет решена. Глава 46. Последнее сражение. Ночь была мрачной и грозовой. Время пришло. Лумария была готова к последней битве, которая могла решить судьбу всего мира. Гроза, гремящая над столицей, была символом надвигающегося хаоса. Улицы были пусты, и только мерцание магических барьеров освещало тьму. Ксения, Сиверий, Истринный Александр собрались в зале совета, где обсуждали последние детали предстоящей битвы. Арктион близко, начал Александр, сжимая в руках древний свиток с картой. Наши разведчики сообщают, что его армии приближаются с разных направлений. Мы должны быть готовы к атаке с любой стороны. Ксения, склонившись над картой, указала на несколько ключевых точек. Мы должны укрепить защиту на этих участках, сказала она, особенно здесь и здесь, где враг может попытаться прорваться. Истринный Сиверий кивали в знак согласия, осознавая важность каждой детали. Сиверий, более опытный в военной стратегии, предложил дополнительные маневры, чтобы заманить врага в ловушки. «Мы должны использовать все ресурсы, что у нас есть», — добавил Сиверий. «Наши маги должны быть наготове для активации дополнительных барьеров и создания иллюзий, чтобы сбить с толку врага». Александр посмотрел на своих союзников и почувствовал, что их решимость и сплоченность стали основой их силы. Он знал, что битва будет трудной, но верил в своих людей. «Не забывайте, что мы не только защищаем наши земли, но и сами себя», — сказал он. «Мы боремся за будущее Лумарии и всей магической общности». В это время, за пределами города, огромные армии Арктиона уже начинали свое наступление. Сотни демонов, твари тьмы и приспешники зловещего существа продвигались вперед, мчащиеся с яростью разрушения. Арктион, могучий и угрожающий, возглавлял свое войско, и его темная аура наполняла воздух страхом и предвкушением. Когда наступило утро, Лумария была готова. Огромные щиты магической энергии охраняли город, и на защитных барьерах виднелись магические руны и символы. Вокруг города были расставлены ловушки и укрепления, и маги со всей страны приняли свои позиции. Бой начался, когда армии Арктиона достигли барьеров Лумарии. Массированные атаки, взрывы магической энергии и стук оружия наполнили поле боя. Александру, Ксении, Сиверию и Истрину пришлось управлять сложной операцией. Александр использовал сердце протектора для усиления барьеров и создания магических щитов, которые держали отряд врагов на расстоянии. Ксения и ее маги применяли заклинания и ритуалы, чтобы создать иллюзии и ослабить вражеские атаки. Истрин использовал древние руны для активации ловушек и нанесения урона врагу. Сиверий, как полевой командир, координировал действия защитников и обеспечивал связь между различными группами. На поле боя проявился настоящий хаос. Армии Арктиона пытались прорвать защитные линии, но Лумария стойко сопротивлялась. Бойцы и маги сражались с предельной отвагой. На некоторые участки города враги все же прорвались, и битва переместилась на улицы и площади. Здесь Александр и его союзники вступили в схватку лицом к лицу с вражескими командующими и монстрами. Битва продолжалась несколько часов, и казалось, что ни одна из сторон не собирается сдаваться. Но в какой-то момент Александр заметил, что на поле боя появилось новое темное существо. Это был один из злейших порождений Арктиона, его личный лейтенант, безжалостный демон с горящими глазами и крыльями, покрытыми огнем. Демон был гигантским и невероятно мощным, и его появление заставило сражающихся затаить дыхание. Александр и его команда поняли, что это – решающее испытание. Сражение с демоном стало настоящим испытанием на прочность. Александр, Ксения и Стринный Сиверий объединили свои силы, чтобы противостоять этому ужасному существу. Тем временем, в тени, Арктион наблюдал за битвой и осознавал, что его планы могут оказаться под угрозой. Он ощущал силу артефакта и понимал, что нужно изменить свою стратегию, чтобы сломить сопротивление. Александр и его союзники, несмотря на усталость и тяжесть боя, смогли одолеть демона. Это было грандиозное достижение, но они знали, что это лишь часть большего испытания. Арктион и его армии продолжали наступление, и битва еще не закончилась. Когда сражение достигло кульминации, Лумария показала свою стойкость и решимость. Хотя армия Арктиона понесла большие потери, и сам Арктион оказался в затруднительном положении, его злобное могущество и темная магия все еще представляли серьезную угрозу. По мере того, как день переходил в вечер, битва продолжала бушевать. Но, несмотря на все, Александр и его команда продолжали бороться, полные решимости не отступить и защитить свою страну. Завершение битвы было все еще далеко, и напряжение нарастало. Лумария должна была выдержать последнее испытание, и будущее страны зависело от того, смогут ли они победить и сохранить свою свободу в преддверии еще более темных угроз, надвигающихся из глубин мрака. Ночь над Лумарией продолжала полниться гремящими громами и вспышками магической энергии. Время шло, и казалось, что каждое мгновение могло стать решающим. Александр, Ксения, Сиверия и Истрин, несмотря на усталость, держали оборону, их силы испытывались до предела. Громадные армии Арктиона не отступали, и с каждым новым ударом казалось, что они становятся все более решительными. Тем временем, на поле боя, казавшимся полем адского огня и магических всполохов, Александр заметил, что вражеские войска начали вести более организованные атаки. Это было явным признаком того, что Арктион предпринял что-то кардинальное, чтобы переломить ход сражения в свою пользу. Александру нужно было действовать быстро, чтобы изменить ситуацию. «Ксения, Сиверий, Истрин!» — крикнул он через шум сражения. «Мы должны усилить защиту в северном секторе. Вражеские войска подготавливают решающий удар». Ксения кивнула, ее магическое зрение просканировало поле боя, и она заметила, как вражеские маги собираются для выполнения мощного заклинания. Сиверий немедленно организовал группы магов и воинов для укрепления северного сектора и создания дополнительных барьеров. В это время Истрин, заметив странные движения вражеского командования, понял, что Арктион готовит какую-то новую стратегию. Он собрал несколько разведчиков и отправил их на поиски информации о планах врага. Секретная информация была критически важна для противостояния дальнейшему наступлению. На Северном фронте Лумария была готова к решающему моменту. Появившиеся вражеские полчища начали атаку, и маги Лумарии подняли щиты и барьеры, чтобы защитить город. Магическая энергия бурлила в воздухе, и столкновение сил было колоссальным. Действия Ксении и ее группы помогли предотвратить прорыв врага, но еще не было видно конца сражению. Александр и Сиверий руководили контратакой. Их силы были сосредоточены на том, чтобы подавить вражеские фланги и прервать их наступление. Каждое заклинание, каждый удар меча приносил вражеским силам новые потери. Александр использовал сердце протектора, чтобы усилить магические барьеры и создать коридоры для своих войск. Неожиданно, в центре битвы, из облака тьмы возникло новое темное существо. Это был Арктион, окруженный своей гвардией, и его темная магия наполняла воздух. Он был готов к финальному столкновению. В его глазах горел огонь разрушения, и его присутствии создавалось ощущение всепоглощающей силы. «Мы встретились снова, Александр», — произнес Арктион, его голос был глубок и зловещ. «Думаешь, что твои усилия могут остановить меня? Это сражение лишь начало конца». Александр, собрав всю свою волю и магическую силу, ответил: «Мы не позволим тебе поглотить наш мир. Лумария будет бороться до последнего, и мы будем защищать ее, несмотря на твою тьму». Битва возобновилась с новой силой. Арктион показал свои истинные возможности, использовав мощные заклинания и темную магию, которые разрушали все на своем пути. Александр, Ксения, Сиверия и Истрин вместе с остатками своих сил боролись против него. Несмотря на отчаянные попытки, темная магия Арктиона создавалась непреодолимой преградой. В разгаре боя Истрин вернулся с важной информацией. Он сообщил, что для окончательной победы над Арктионом нужно использовать древний ритуал, который способен усилить защиту и контратаку до предела. Этот ритуал требовал редких ингредиентов и координации всех магов Лумарии. Александр и Ксения немедленно приступили к подготовке ритуала, а Сиверия и Истрин организовали защиту и контратаки. На поле боя маги Лумарии начали процесс с активации ритуала, их энергия сплелась в мощную сеть магических потоков. Ритуал был сложным и требовал высокой концентрации и взаимодействия. Арктион заметил, что его планы начинают рушиться, и усилил свои атаки, пытаясь прервать ритуал. Но маги Лумари, под руководством Ксении, успешно завершили ритуал. Мгновенно, барьеры и магические щиты стали более мощными, и атакующие силы Арктиона начали отступать под напором нового уровня защиты. В финальной стадии сражения Александр использовал сердце протектора и свои силы для создания магического удара, который оказался разрушительным для Арктиона. Его темная аура начала исчезать, и, осознавая свое поражение, Арктион отступил, оставив поле боя полным разрухи. Когда пыль осела и магическая энергия стихла, Лумария осталась в руинах, но жива. Сила и мужество ее защитников обеспечили победу. Тем не менее, Александр и его союзники понимали, что это была лишь первая битва в надвигающемся конфликте. В то время как Лумария начинала восстановление, Александр и его команда готовились к новым вызовам. Тьма, которая была ослаблена, все еще таила опасности. Сигналы о новых угрозах начали поступать из глубин мрака, и будущее оставалось неопределенным. Прощание с полем боя было наполнено размышлениями о том, что предстоит впереди. Лумария была спасена, но темные силы, стремящиеся к разрушению, все еще присутствовали. Александр знал, что путь к настоящему миру безопасности и мира был еще далеко. Это было начало нового цикла борьбы, и Лумария должна была быть готова к тому, что ей предстоит в будущем. Глава 47. Новое начало. На рассвете, когда первый свет пробивался сквозь облака над обломками Лумарии, казалось, что мир только начинал осознавать масштаб утрат. Город был в руинах, но не в полной разрухе. Перемолотые битвами улицы и поврежденные здания были свидетельством мужества и героизма, проявленных в последние дни. Александр, стоя на обломках одного из разрушенных зданий, смотрел на восстановление своего народа. Лумария была разгромлена, но ее дух был непоколебим. Маги и воины, несмотря на усталость, работали над восстановлением. Каждый стремился внести свой вклад в восстановление разрушенного. Ксения, заметив, что Александр не отвлекается от своих размышлений, подошла к нему. «Александр, нам нужно поговорить о будущем», — сказала она, ее голос был полон решимости. «Мы справились с Арктионом, но тьма все еще не исчезла. Есть ли у тебя план по защите Лумарии от новых угроз?» Александр повернулся к Ксении и, увидев ее обеспокоенное лицо, ответил: «Нам нужно укрепить наши союзнические связи и подготовиться к возможным угрозам. Мы видим, что зло может прийти из самых неожиданных мест». Арктион был лишь одним из многих. Сиверия и Истрин подошли к ним, поддерживая разговор. Сиверий начал: «Мы должны укрепить магические барьеры и защиту, чтобы предотвратить новые вторжения. Это потребует значительных усилий, но мы не можем позволить себе ослабление». Истрин, с аналитическим взглядом, добавил: «Мы также должны провести разведку и наладить контакт с другими магическими сообществами. Возможно, есть союзники, которые могут помочь нам в предстоящих сражениях». Александр кивнул, принимая их слова к сведению. Он осознавал, что восстановление не ограничится лишь физическим восстановлением города. Ему нужно было укрепить внутренние и внешние связи Лумарии, чтобы предотвратить новые угрозы. Ксения предложила: «Нам следует организовать конгресс магов, чтобы обсудить защиту и восстановление. Также я предлагаю начать исследование новых магических артефактов и ритуалов, которые могут усилить наши барьеры и защиту». Александр согласился с этим предложением. Он также понимал, что необходимо наладить контакт с другими княжествами, которые могли бы оказать помощь в восстановлении и защите. В течение следующих недель Лумария начала медленно восстанавливаться. Граждане работали над восстановлением домов и инфраструктуры, а маги и воины продолжали укреплять защитные барьеры и проводить необходимые исследования. Конгресс магов был созван, и в нем участвовали представители всех уголков Лумарии, а также делегаты из соседних государств. На конгрессе Александр озвучил свои планы по укреплению союзов и организации сети магических защит. Он призвал к сотрудничеству и взаимопомощи, чтобы создать единое фронтальное сопротивление для возможных будущих угроз. Один из старейшин магов, который представлял соседнее королевство, выступил с важным сообщением. «Мы получили информацию о новых силах, которые начинают собираться на востоке. Эти силы могут представлять значительную угрозу для всего региона. Мы должны объединиться и действовать сообща, чтобы предотвратить потенциальные катастрофы». Александр взял слово. «Благодарю вас за эту информацию. Мы должны не только укрепить наши внутренние силы, но и наладить связи с другими государствами, чтобы создать прочный альянс. Только вместе мы сможем защитить Лумарию и ее союзников от надвигающихся угроз». По завершению Конгресса Александр и его команда сосредоточились на создании нового стратегического плана, который включал в себя укрепление границ, проведение регулярных тренировок и развертывание новых защитных механизмов. Также было принято решение о создании разведывательных групп, которые будут отслеживать любые признаки новых угроз. С каждым днем Лумария становилась все более сильной и сплоченной. Граждане и маги вместе строили новое будущее, осознавая, что впереди их ждут еще немало испытаний. В конце концов, когда город снова зажил обычной жизнью, Александр в одиночестве стоял на высоком холме, смотря на рассвет над восстановленным Лумарией. Он знал, что будущее будет полным новых вызовов и трудностей. Но в этом новом начале он был уверен в одном. Лумария была готова встречать любые преграды и стоять твердо перед лицом любой тьмы. С этим знанием он отправился в свой замок, где уже начинали разрабатываться планы для защиты Лумарии и ее союзников. Новая эра только начиналась, и Александр был готов вести свой народ к светлому будущему. Александр вошел в свою резиденцию, где его уже ожидали Ксения, Северия и Истрин. Несмотря на кажущуюся идиллию восстановления, внутренние волнения и заботы о будущем не покидали их. Ситуация стабильна, но это не повод расслабляться, начал Александр, когда все собрались в главном зале. Мы должны сосредоточиться на нескольких ключевых аспектах. Укрепление защиты, создание альянсов и развитие магических исследований. Ксения посмотрела на него с одобрением, затем выложила перед ними карту региона. На востоке, где мы видели признаки активности, мы заметили необычные энергетические всплески. Возможно, это связано с прибытием новых сил или с уже существующими. Мы должны отправить туда разведывательные группы, чтобы получить более точную информацию. Северий кивнул и добавил. Важно также усилить наши защитные барьеры и провести полное обследование на наличие магических слабых мест. Мы не можем позволить себе новые вторжения, особенно когда неизвестные силы начинают активизироваться. Истрин заметил. Нам также нужно наладить дипломатические отношения с другими державами. Я предлагаю отправить делегации для обсуждения взаимной поддержки и сотрудничества. Союзники могут оказаться ключевыми в борьбе с возможными угрозами. Александр согласился. Это отличная идея. Мы должны укрепить наши дипломатические связи и выработать совместные стратегии защиты. Отправим делегации в ближайшее время. Они продолжили обсуждение на протяжении нескольких часов, прорабатывая детали плана по восстановлению и укреплению позиций Лумарии. Среди прочего было решено создать новый орден защитников, который будет заниматься охраной магических барьеров и подготовкой к возможным атакам. Вскоре Александр, Ксения, Северия и Истрин стали символами возрождения и надежды для Лумарии. Под их руководством были приняты важные меры для обеспечения безопасности и восстановления региона. Тем временем, на востоке, где энергетические всплески стали более частыми и интенсивными, разведывательные группы начали свою работу. Они обнаружили несколько руин древних сооружений и следы, указывающие на деятельность могущественных существ. Эти знаки предвещали что-то значительное, возможно, даже грозное. Один из разведчиков сообщил о таинственном артефакте, который был обнаружен в одной из руин. Этот артефакт был древним и обладал необычайной магической силой, которая могла как усилить защиту, так и принести огромную опасность в неправильных руках. Когда новость о находке дошла до Александра и его команды, они поняли, что это может быть ключом к будущим событиям. Артефакт мог стать либо мощным инструментом в борьбе с тьмой, либо источником новых угроз. Ксения и ее команда начали изучение артефакта, исследуя его свойства и возможные последствия использования. В то же время Александр продолжал работу по укреплению позиций Лумарии и подготовке к возможным столкновениям. В одной из ночей, когда тишина окутала Лумарию, Александр стоял на балконе своего замка, смотря на ночное небо. Он знал, что впереди их ждут новые испытания и вызовы. Но он также верил, что, несмотря на все трудности, Лумария и ее союзники будут готовы встретить любое зло и защитить мир от надвигающихся угроз. С его размышлениями о будущем, он почувствовал, что наступает время новых приключений и испытаний. Тайна артефакта, новые силы на Востоке и неизведанные угрозы предстояло раскрыть в следующих главах их борьбы за мир и порядок. Александр знал, что новое начало только начинается, и что впереди их ждет много важных событий. В его сердце горела решимость и уверенность, что вместе они смогут преодолеть все трудности и защитить свой мир. Глава 48. Предвестники тьмы. Легкий утренний туман медленно рассеивался над Лумарией, когда Александр и его союзники продолжали обсуждать стратегические вопросы. Тем не менее, даже в этих относительно спокойных днях, неясное предчувствие не покидало их. В последнее время, после заключения союза с драконами, что-то тревожное витало в воздухе. Александр стоял на балконе замка, размышляя о последних событиях. Союз с драконами был крайне важным шагом, но не решал всех проблем. Древняя угроза, которая нависала над Лумарией, была лишь верхушкой айсберга. Вартиус Тьмарь больше не казался главной опасностью. За его спиной скрывались силы, куда более могущественные и древние. Внезапно к Александру подошла Ксения, ее лицо было хмурым. «Что-то не так?» – спросил он, чувствуя ее напряжение. «Я изучила тот артефакт, который был найден в руинах на Востоке», – начала она, не скрывая беспокойства. «Он древнее, чем мы предполагали. Его магическая природа отличается от всего, что мы встречали ранее. Но самое тревожное – это его происхождение. Что ты имеешь в виду?» Александр нахмурился. Артефакт принадлежал древней цивилизации, которая была уничтожена много тысячелетий назад. Но дело не в этом. Он связан с существом, чье имя давно стерто из истории. Оно сильнее, чем Вартиус, и его намерения были направлены не на завоевание или разрушение, а на полное уничтожение всего живого. Александр молча смотрел на нее, понимая всю серьезность ее слов. «Мы должны узнать больше об этой угрозе», — сказал он наконец. «Но прежде всего, мы должны подготовиться. Мы знаем, что силы на Востоке начинают собираться, и это может быть связано с артефактом. Возможно, это всего лишь начало». «Я согласна», — ответила Ксения. «Но у нас мало времени. Каждый день, пока артефакт остается в нашем мире, увеличивает шанс его активации. И тогда мы можем столкнуться с новой угрозой, с которой наши силы, возможно, не справятся». Через несколько часов в зале совета собрались Александр, Сиверий, Истрин и Ксения. Новые разведданные поступили с восточных границ. Враг, который ранее казался разрозненным, теперь объединял силы. Действительно, это было нечто большее, чем просто восстановление равновесия магии. «Мы наблюдаем концентрацию магической энергии на Востоке», — говорил один из магов-разведчиков, показывая карту. «Некоторые области уже невозможно проникнуть без риска для жизни. И это только начало», — задумчиво произнес Истрин. «Мы должны действовать быстро. Наши союзники, драконы, могут оказать нам поддержку, но и у них свои ограничения», — добавил Сиверий. «Это может быть тем, с чем они никогда не сталкивались». Ксения скрестила руки на груди, ее взгляд был сосредоточен на карте. «Мы столкнулись с древним врагом, который дремал веками, возможно, даже дольше. Артефакт – ключ ко всему этому. Он должен быть уничтожен, или, по крайней мере, скрыт там, где его никто не сможет найти. Но если мы его уничтожим», – вмешался Истрин, – «не разбудит ли это того, кого мы так боимся?» Все замолчали. Вопрос Истрина был правдой. Любое действие могло вызвать непредсказуемые последствия. Однако бездействие могло быть еще более катастрофичным. «У нас нет выбора», — наконец сказал Александр. «Мы должны отправиться на восток и выяснить, кто или что стоит за этой угрозой. И если возможно, мы должны предотвратить ее пробуждение». Ксения кивнула, соглашаясь. «Я начну подготовку магических барьеров, которые мы можем использовать для защиты наших земель. Но важно, чтобы ты, Александр, и твои ближайшие советники были готовы к возможной встрече с этой древней силой». Через несколько дней отряд Александра, в сопровождении группы магов и воинов, направился на восток. Союзники-драконы также были готовы оказать помощь, хотя и сами не до конца понимали, с чем им предстоит столкнуться. По мере продвижения к эпицентру магической активности, напряжение росло. С каждым шагом земля под их ногами становилась все более чуждой. Магические всплески усиливались, и даже опытные маги чувствовали себя неуютно. Температура воздуха изменялась, а небо над головой становилось тяжелее, как будто сама природа сопротивлялась их присутствию. «Мы приближаемся к источнику», — сообщил один из магов, когда они достигли древних руин. Именно там они увидели то, что описывали разведчики. Огромная воронка в земле, из которой исходила странная, пульсирующая энергия. Эта энергия была не подвластна обычным законам магии. «Это место», — прошептала Ксения, — «это врата». «Врата куда?» — спросил Александр, хотя уже знал ответ. Ксения подняла глаза на него. «В другой мир, в мир, где обитает древняя сила, способная уничтожить все живое». Маги начали создавать защитные круги, а Александр и его команда готовились к худшему. Им предстояло решить, закрыть врата или войти в них, чтобы предотвратить вторжение врага. Так или иначе, они стояли на пороге нового великого испытания, которое могло изменить судьбу не только Лумари, но и всего мира. Александр стоял на краю воронки, наблюдая, как в глубине вспыхивали и исчезали магические сполохи. Энергия, исходившая от этих врат, была чужда и угрожающе мощна, как будто сама земля сопротивлялась ее присутствию. Отряд магов и воинов, сопровождавших его, начал проявлять признаки тревоги, хотя никто не осмеливался озвучить свои страхи. «Мы не можем игнорировать это», — проговорил Сивери, стоявший рядом с ним. «Это не просто магический разлом. Здесь скрывается нечто, что жаждет вырваться наружу. И оно вырвется, если мы не закроем эти врата», — добавила Ксения, создавая вокруг себя защитное магическое поле. «Однако, если мы ошибемся в ритуале закрытия, последствия могут быть катастрофическими». Истрин шагнул ближе, внимательно вглядываясь в пульсирующий свет воронки. «Но если мы оставим все как есть», — начал он, нахмурив брови, — «мы рискуем дать этой силе время для подготовки. Я предлагаю не ждать ее первого удара, а нанести свой. Нам нужно отправиться внутрь, узнать, с чем мы имеем дело. Это опасная игра», — тихо сказал Александр, внимательно слушая предложения своих советников. «Вартиус был смертельно опасен, но эта угроза, она может быть за пределами нашего понимания. Если мы не войдем туда, мы не узнаем ее природу», — настаивал Истрин. «Мы должны выяснить, что скрывается за этими вратами, прежде чем оно вторгнется в наш мир». Ксения кивнула. «У нас нет полной информации, но если мы решим войти, мне потребуется время на подготовку ритуала. Мы должны закрыть врата сразу после того, как выясним, что там, или, если потребуется, предотвратить возвращение этой силы любыми средствами». Александр задумался, осознавая, что любое решение могло стать решающим для будущего Лумари. Вартиус был сильным врагом, но эта новая угроза была намного глубже, древнее и, возможно, ее мощь затмевала все, с чем они когда-либо сталкивались. «Хорошо», — наконец сказал он, твердо, — «мы войдем, мы выясним, с чем имеем дело, и, если потребуется, закроем врата, прежде чем эта сила сможет вырваться наружу». Прошло несколько часов подготовки. Маги окружили воронку защитными кругами и создали барьеры, чтобы, в случае опасности, запечатать ее. Ксения, стоявшая в центре магической схемы, начертила сложные символы, необходимые для того, чтобы контролировать магию врат. Александр, Сивери, Истрин и несколько магов были готовы отправиться внутрь. «Как только мы войдем, я смогу удерживать врата открытыми не более 2 часов», — предупредила Ксения. «Это опасно даже для меня, но если не вернетесь вовремя, я буду вынуждена закрыть их, чтобы не допустить выхода опасности». Александр кивнул. Они понимали риск, но это был единственный способ разобраться с новой угрозой. Сивери посмотрел на Александра с легкой улыбкой. «Я никогда не думал, что доживу до того дня, когда мы, возможно, будем сражаться с силами древнего мира. Но если мы все не вернемся», — добавил он с серьезностью в голосе, — «хочу, чтобы ты знал, я всегда был готов последовать за тобой до конца». «И я», — добавил Истрин. Александр с благодарностью кивнул своим союзникам. Он был уверен, что вместе они смогут преодолеть любые препятствия. Но внутри его грызло беспокойство. Эта сила, это существо, скрытое за вратами, внушало ему страх, который он не чувствовал даже перед Вартиусом. Врата задрожали, излучая мощный импульс энергии, когда Александр и его отряд шагнули внутрь. На мгновение их окружила абсолютная темнота, но затем они оказались в другом мире. Этот мир не был похож ни на что, что они когда-либо видели. Вокруг царила пустота, огромное пространство, заполненное серыми облаками и клубящимися тенями. Вдалеке мерцали странные, пульсирующие огни, как будто небо само по себе излучало свет. Воздух был плотным, и каждое дыхание давалось с трудом. «Что это за место?» – прошептал один из магов, его голос дрожал. «Это древний мир», – ответил Истрин, оглядываясь по сторонам. «Здесь обитают существа, забытые нашим миром. Мы должны быть крайне осторожны». Они начали двигаться вперед, пытаясь определить источник странных энергий, которые переполняли это место. Маги плели защитные заклинания, а Александр и его воины держали оружие наготове. Через некоторое время перед ними появилась огромная темная фигура. Существо, окутанное тенями, возвышалось над ними. Оно не имело четкого облика, лишь огромные, мерцающие глаза, которые сверкали, как звезды. «Вы вторглись в мой мир», — прогремел его голос, как гром. «Вы смеете бросить вызов древним силам?» Александр шагнул вперед, пытаясь сохранять самообладание. «Мы здесь, чтобы защитить наш мир от угрозы, исходящей из этого места. Кто ты?» Существо сделало шаг вперед, и его тени сгустились, формируя более определенный облик. Оно было огромным, в несколько раз больше любого из них. «Я Тармор, властелин погибших миров. Я был здесь задолго до появления ваших цивилизаций, и теперь вы осмеливаетесь вступить в мое владение?» Александр сжал рукоять меча. «Мы не боимся тебя, Тармор. Если ты угрожаешь нашему миру, мы будем сражаться». Существо зарычало, и вся земля под ними задрожала. «Ваш мир уже приговорен», – прошептал Тармор, и его глаза загорелись ярче. «Я вернусь, чтобы уничтожить все живое. Ваши усилия напрасны». Александр приготовился к битве, осознавая, что это будет самая опасная встреча в его жизни. Глава 49. Властелин погибших миров. Мир Тармора был чужд и угрожающий. Тяжелое дыхание окружало их со всех сторон, словно само пространство подчинялось воле древнего существа. Александр ощущал, как магическая энергия пульсирует в его жилах, но она казалась крошечной по сравнению с мощью Тармора. Их окружала тьма, и с каждым шагом приближалось осознание, что это столкновение будет не просто битвой, а борьбой за само существование. «Мы должны действовать быстро», – прошептала Ксения, напряженно всматриваясь в гигантскую фигуру перед ними. «Это не просто демон или тварь, с которыми мы сражались раньше. Тармор – существо древнего порядка. Нам нужно использовать все, что у нас есть». Сиверий подошел ближе к Александру, его лицо отражало уверенность, но и скрытую тревогу. «Тармор слишком могущественен для простой атаки. Нам нужна стратегия, которая позволит ослабить его прежде, чем мы сможем нанести решающий удар». «Я знаю», — ответил Александр. Он обратил свой взор на Истрина, стоявшего с ним бок о бок. «Мы здесь не случайно. У нас есть сила, которую мы можем объединить. Драконы помогли нам понять истинную суть магии, и с их помощью мы можем противостоять этому существу». Тармор зашевелился, и его массивные, темные крылья развернулись, закрывая часть неба. Его глаза сверкали, как звезды в бездне. «Ваши усилия напрасны, смертные», — голос существа эхом разнесся по пустоши. «Мой мир был уничтожен миллионы лет назад, и теперь пришло время вашему миру разделить ту же участь». Ксения вытянула руку вперед, и из ее пальцев вспыхнуло ослепительное пламя. Оно завихрилось в воздухе, образуя вокруг группы магический барьер. Энергия Ксении стала светиться все ярче, с каждым мгновением наращивая мощь. Маги, стоявшие рядом с ней, начали плести заклинания, направляя силу барьера в противостояние тьме. «Он не сможет пробить защиту, пока мы ее держим», — сказала Ксения. Ее голос был уверенным, но напряженным. «Но нам нужно больше», — добавил Сиверий, вытаскивая амулет из-под плаща. «Этот артефакт способен временно сдерживать его силу, но лишь на короткое время. Мы должны использовать этот момент, чтобы найти слабое место Тармора». Александр кивнул, сжав рукоять своего меча. Он чувствовал, как драконья магия бурлит внутри него, и это давало ему силу и уверенность. Он понимал, что драконы, их союзники, и их могущество – это ключ к победе над Тармором. «Истрин, держи позицию рядом с Ксенией», – сказал Александр, посмотрев на своего друга. «Ты знаешь, что делать, если заклинание начнет рушиться». Истрин кивнул, понимая важность их задач. Он всегда был надежен в бою, и Александр знал, что может на него положиться. «А ты?» – спросил Истрин, бросив взгляд на Александра. «Я выйду вперед. Если мы сможем отвлечь его на достаточно долгое время, я попытаюсь нанести удар», – ответил Александр твердо. Тармор двинулся вперед, его тень скользнула по земле, затмевая свет магических кругов. Его сила и ярость были ощутимы физически. Громовые звуки разрывали пространство, и тьма сгустилась, накрывая их с новой силой. Барьер, созданный Ксенией, начал дрожать. «Теперь», — скомандовал Александр. Сиверий активировал амулет. Тонкий луч света вырвался из него, ударив в Тармора. Существо замерло, его движения стали медленнее. Но магия амулета была слишком слабой, чтобы полностью обездвижить такого врага. «Это наш шанс», — выкрикнул Александр и, подняв меч, ринулся в атаку. Остальные последовали за ним. Огромное существо попыталось блокировать их движение, но магический свет амулета продолжал удерживать его в ограниченных рамках. Александр почувствовал, как пульсирует магия меча в его руках. Он знал, что драконья магия может нанести удар по самой сути Тармора. Он приблизился к гигантскому существу и, собрав всю свою силу, вонзил меч в теневое тело Тармора. В этот момент все пространство вокруг них взорвалось ярким светом. Гулкий рев существа пронесся через весь мир, и оно начало распадаться на части, как будто его магическая природа больше не могла удерживать форму. «Это не конец», — прокричал Тармор, исчезая в вихре тени. «Я вернусь, и ваш мир станет моим». Мир вокруг начал разрушаться, тени завихрились и смещались, как будто реальность теряла свою стабильность. «Ворота закрываются», — крикнула Ксения. «Мы должны вернуться». Александр, Сиверий, Истрин и остальные бросились обратно к порталу. Они едва успели проскользнуть сквозь ворота, как темный мир начал рушиться за их спинами. Они вывалились обратно в Лумарию, земля под их ногами вздрогнула, когда магический разлом закрылся окончательно. Ксения тяжело дышала, ее лицо было бледным от напряжения. «Мы сделали это», — прошептала она, наконец поднимая взгляд на Александра. «На этот раз, да», — ответил он, глядя на закрывшийся разлом. «Но Тармор не лгал, он вернется. И когда это произойдет, нам придется быть готовыми». Истрин стиснул зубы, смотря в пустоту. «Это лишь начало, Александр. Вартиус был только предвестником. Теперь мы должны подготовиться к битве с силами, которые могут уничтожить не только наш мир, но и все другие. И мы это сделаем», — уверенно ответил Александр, сжимая рукоять меча. «Но это уже будет другая война». И хотя Тармор был побежден, чувство надвигающейся угрозы не покидало их. Александр медленно опустил меч, но не убирал его обратно в ножны. Он внимательно осмотрел своих спутников. Ксения все еще была бледной, но ее глаза горели решимостью. Сиверий сжимал в руках свой амулет, проверяя его целостность. Истрин хмуро рассматривал закрывшийся портал. Их победа над Тармором была горько-сладкой. Враг был повержен, но предупреждение оставляло ощущение, что это лишь отсрочка неизбежного. «Мы должны как можно быстрее вернуться в столицу», — произнес Александр, прерывая тишину. «Если Тармор вернется, мы должны быть готовы к любому развитию событий». «Да», — согласилась Ксения, убирая локон волос за ухо. «Я чувствую, что его возвращение — это не просто угроза, это предопределение. Нужно изучить архивы Лумарии. Возможно, мы найдем что-то, что ускользнуло от нас раньше. Мы не можем полагаться только на наши силы», — добавил Сиверий, вернув амулет в карман. «Существует множество миров, многие из которых могут быть союзниками или, по крайней мере, разделять наш интерес в уничтожении Тармора». Александр кивнул. Его мысли уже обращались к тому, как они смогут объединить силы не только в пределах Лумарийской империи, но и за ее пределами. Их задача становилась глобальной, и он знал, что потребуется искать помощь у союзников, о которых они раньше и не думали. «Истрин», — обратился Александр к своему другу, который все еще стоял у разлома. «Твои мысли», — Истрин повернулся к нему, его лицо оставалось напряженным. «Мы одержали победу, но слишком дорогой ценой. У меня есть предчувствие, что с каждым шагом вперед будет все труднее. Тармор — лишь первая волна, за ним могут последовать силы, о которых мы даже не подозреваем». Александр вздохнул. Он чувствовал ту же тревогу. «Ты прав, мы больше не можем бороться только на одном фронте. Мы знаем, что Тармор был лишь частью чего-то большего. Но что бы это ни было, мы должны быть готовы». Все стояли в тишине, осознавая, что начинается новый этап их путешествия. Враг становился все сильнее, и времени на подготовку было все меньше. «Тогда давайте собираться», — произнес Сиверий, нарушив молчание. «У нас много работы впереди». Они начали свой путь обратно к столице, зная, что Лумарии вновь угрожает опасность, но теперь не только со стороны Тармора. Миры, о которых они только начинали узнавать, могли скрывать силы, превосходящие их самые смелые предположения. Но Александр был готов, в этот момент он понял, что их сражения с Вартиусом и Тармором были лишь подготовкой к гораздо более серьезной угрозе. Тармор был частичкой силы, которая грозила разрушить все миры, не только их. «Мы готовы встретить нового врага», — тихо произнес он, глядя на горизонты Лумарии, которые теперь казались более опасными и таинственными, чем когда-либо. Глава 50. Раскол миров. Серые облака заволокли небо, словно предупреждая о надвигающейся буре, не только природной, но и магической. Тишина, казавшаяся гулкой и зловещей, царила над полем сражения, где Александр, его верные друзья и союзники-драконы готовились к последней схватке с новым врагом, чье имя внушало страх даже самым древним существам. Александр стоял в центре, его доспехи излучали слабое свечение от нанесенных на них магических рун. Он чувствовал тяжесть своей ответственности. Его взгляду открылась огромная армия врагов, возвышающаяся над горизонтом, черной волной накатывающаяся на Лумарийскую империю. «Мы готовы?» – негромко спросил он у Ксении, стоящей рядом. Ксения, сдерживая волнение, лишь кивнула. Ее руки были сложены на груди, сосредотачивая мощь, накопленную для грядущего ритуала. Северий уже занял свое место, окруженный магическими кругами, его глаза излучали холодный свет. «Враг сильнее, чем мы думали», – прошептала Ксения. «Мы не можем его уничтожить здесь. Мы сможем только задержать его, но нам придется применить магию, о которой мы ранее не говорили». Александр понимал, о чем идет речь. Древняя магия. Магия, способная разрушить не только врага, но и миры. Он сделал выбор, и этот выбор мог изменить все. Его руки сжались в кулаки, но во взгляде читалась решимость. «У нас нет другого выхода. Если не остановим его сейчас, будущее Лумарии обречено», — твердо сказал Александр. На горизонте возник силуэт врага, огромная фигура, искривляющая пространство вокруг себя, ее глаза светились неземным светом. Это существо не походило ни на одного врага, с которым Александр сталкивался раньше. Он был воплощением разрушенной реальности, и его присутствие рушило саму ткань мира. Поле битвы затихло, и напряженная тишина казалась предвестником разрушительного взрыва. Каждый вдох Александра был тяжелым, но его решимость не поколебалась. Драконы, стоявшие рядом, подняли свои головы, внимательно следя за врагом, который продолжал приближаться. Это древнее существо, известное как Шатар, разрушитель миров, являлось угрозой не только для Лумарии, но и для самой реальности. «Настало время», — пробормотал Александр, чувствуя, как магия вокруг него начала двигаться, подчиняясь его воле. Он повернулся к своим союзникам. Ксения, Северия и Истрин стояли в полукруге вокруг него, каждый готов к своему участию в великом ритуале, который мог либо спасти, либо уничтожить все, ради чего они боролись. «Мы сделаем это вместе», — произнесла Ксения, ее голос был тихим, но полным внутренней силы. Она вложила руку в его руку, передавая через прикосновение поддержку и силу. Александр кивнул, сосредоточиваясь на предстоящем ритуале. Величественные фигуры драконов развернулись вокруг них, готовясь использовать свои силы в последний раз. Их огненные дыхания были направлены не только на врагов, но и на саму землю, которая начала пылать от магической энергии. «Это наш последний шанс», — сказал Северий. Его лицо было мрачным, но в его глазах горел холодный огонь. Шатар остановился в нескольких сотнях метров от них, его огромная фигура возвышалась над полем. Земля под его ногами трещала и раскалывалась, как будто реальность сама не могла выдержать его присутствие. «Начинаем», — прошептал Александр, и с этими словами поток магии хлынул из его тела. Магический круг вокруг них вспыхнул ярким светом, в воздухе завибрировали невидимые нити энергии. Драконы, синхронизируя свои силы с людьми, начали извергать потоки огня и магии в сторону врага, удерживая Шатара на расстоянии. Их рев наполнил воздух, сотрясая землю. Шатар медленно протянул руку вперед, и с каждым его движением в воздухе открывались трещины, порталы, ведущие в иные измерения. Из этих порталов начали появляться существа, созданные из хаоса и разрушения. Их тела искривлялись и перетекали, словно существовали вне привычных законов времени и пространства. «Заклинание почти готово», — крикнула Ксения. Ее голос дрожал от напряжения. Она стояла в центре магического круга, удерживая баланс между мирами. Александр чувствовал, как его тело истощается, но он продолжал сосредотачиваться на потоке магии. Его взгляд был прикован к Шатарру. Это существо не просто пришло разрушить Лумарию, оно стремилось нарушить саму ткань реальности, чтобы освободить свою древнюю сущность, запертую за пределами этого мира. «Не сдавайся, Александр!» — крикнул Истрин, его меч пылал от магической энергии, отражая свет сражения. В этот момент Александр почувствовал резкую боль, словно что-то внутри него разорвало его изнутри. Его магическая энергия столкнулась с силой Шатара, и он едва не потерял сознание. Но затем он услышал голос, шепот, который казался далеким, но одновременно близким. «Ты не один!» — этот голос принадлежал Вартиусу Тьмарю, духу, с которым Александр сражался и который теперь был его частью. Вартиус передал Александру часть своей силы, и Александр знал, что это был последний вклад древнего духа в их борьбу. Магия, исходящая от Александра, взорвалась с новой силой. Яркий свет окутал поле битвы, и сам воздух начал трещать от напряжения. Шатар отступил на мгновение, но это была лишь иллюзия. Он собирался нанести сокрушительный удар. «Теперь!» — закричала Ксения. Александр поднял меч и ударил им по земле, направляя всю магическую энергию в одну точку. Земля под ногами затряслась, и огромный магический столб света взметнулся в небо, разрывая пространство вокруг Шатара. В воздухе появились трещины, не порталы, а разломы между мирами. Казалось, что реальность начала разлетаться на куски. Шатар завопил, его тело начало разрушаться, но он не исчезал полностью. Он знал, что его сущность нельзя уничтожить в этом мире. Сила, удерживающая его в Лумарии, ослабела, и он начал уходить за пределы реальности. «Мы сделали это, тяжело дыша», — спросил Истрин. Его меч опустился, когда поле битвы стало затихать. «Нет», — ответил Александр. Его голос был тихим, но в нем звучала уверенность. «Мы его только задержали. Он вернется». Ксения подошла ближе и положила руку на его плечо. «Мы выиграли время», — сказала она. «Но Шатар — это лишь начало. Эти трещины в реальности означают, что нечто большее надвигается. Древние силы пробудились», — добавил Сиверий. «То, что мы видели сегодня, это только предвестник того, что грядет». Александр посмотрел на трещины в небе, где реальность словно распадалась. Он знал, что впереди их ждет еще более опасная и жестокая битва. Шатар был лишь одним из тех, кто стремился разрушить их мир. «Мы должны подготовиться», — сказал он. «Это не конец, это лишь начало». Финальная сцена показала, как они уходят с поля битвы, усталые, но полные решимости. Драконы, возвращаясь к своим владениям, пообещали продолжать сотрудничество с людьми, зная, что будущее всего мира зависит от их союза. Небо над Лумарией по-прежнему оставалось расколотым, и в воздухе витал шепот древних сил, пробужденных и готовых вступить в свою игру. Эпилог. Ночь опустилась на Лумарию. Звезды мерцали тусклым светом, как будто сами небеса затаили дыхание перед неизбежным. Город был тих, только редкие огоньки вспыхивали в окнах замков и башен. Но даже среди этого покоя чувствовалось что-то зловещее, неуловимое, едва заметное, но давящее на каждого, кто был достаточно чувствителен к магии. В центральной башне Александр стоял у окна, наблюдая за спокойной картиной снаружи, но его мысли были заняты совсем другим. Последние несколько дней его не покидало чувство, что их победа над Шатаром была лишь временной передышкой перед чем-то более серьезным. Амулет, который они нашли, стал напоминанием о том, что грядет нечто большее. Сквозь тишину ночи до его слуха донесся едва уловимый шорох, и в следующий момент рядом с ним появилась Ксения. Ее лицо было хмурым, глаза блестели в полумраке. «Ты тоже чувствуешь это?» — тихо спросила она. Александр кивнул, не отрывая взгляда от звездного неба. «Я не могу это объяснить», — ответил он. «Но что-то изменилось. Эти ночи слишком спокойны». Ксения подошла ближе и коснулась амулета, висящего у него на груди. «Этот артефакт открыл нам дверь в мир, который мы пока не понимаем», — сказала она. Ее голос был приглушенным. «Магия в нем древнее, чем что-либо из того, с чем мы сталкивались. Я чувствую, что за ней скрывается большее». Александр опустил глаза на амулет. Его мерцание казалось сильнее, чем прежде, как будто древняя энергия внутри него начала пробуждаться. Вспышки света в его глубине походили на отголоски далеких звезд, и с каждым мгновением он чувствовал, как нечто приближается. «Нам нужно подготовиться», — произнес он, стараясь сохранять спокойствие, хотя внутри все сжималось от предчувствия надвигающейся опасности. «Мы должны узнать больше о том, кто или что стоит за этими разломами». Ксения медленно кивнула. «Я уже отправила запросы к нашим союзникам», — ответила она. «Возможно, драконы знают больше, чем говорят, но даже они не осведомлены полностью». Александр задумчиво посмотрел на нее. Его мысли метались между грядущими событиями и прошлым, в котором они сражались с теми, кого считали непобедимыми. Но даже победив Вартиуса и Шатара, они не могли избавиться от ощущения, что это было только начало. «Знаешь, что меня беспокоит?» — внезапно спросил он, его голос прозвучал неожиданно тихо. Ксения внимательно посмотрела на него. «Мы думали, что Шатар был главным злом, что он – последнее препятствие на нашем пути к миру. Но я начинаю понимать, что он был лишь пешкой в большой игре. Настоящий враг еще не показал свое лицо». Ксения нахмурилась, и ее глаза загорелись ледяной решимостью. «Тогда нам придется узнать, кто они такие», – твердо сказала она. «И когда они проявят себя, мы будем готовы». В этот момент дверь в зал тихо скрипнула, и в проем вошел Сиверий. Его старческое лицо было бледным, а в глазах сверкало беспокойство. «Простите, что нарушаю ваш разговор», — произнес он, приближаясь. «Но я только что получил известие. Есть нечто, о чем вам нужно знать». Александр и Ксения настороженно посмотрели на него. «Что случилось?» — спросил Александр. Сиверий сделал паузу, прежде чем ответить. «Разломы снова активны, и на этот раз их активность гораздо сильнее, чем прежде. Это не случайно. Что-то пробуждается, и оно намного древнее, чем все, с чем мы сталкивались до сих пор». Молчание заполнило зал. Александр и Ксения обменялись взглядами. Это были те самые слова, которых они боялись услышать. «Мы должны выяснить, кто или что стоит за этим», — твердо сказал Александр. Его голос стал тверже, как будто он уже принял неизбежную судьбу. Сиверий кивнул. Его лицо выражало понимание. «Мы начнем немедленно, но будьте готовы. Это может оказаться врагом, которого не так легко остановить». Когда Сиверий покинул зал, Александр снова посмотрел на амулет, который мерцал все ярче. «Мы стоим на пороге новой войны», — тихо произнес он. Ксения, стоявшая рядом, положила руку ему на плечо. «Мы уже справлялись с невозможным», — напомнила она. «Мы справимся и с этим, но теперь у нас есть драконы и новые союзники». Александр задумчиво кивнул, его взгляд снова обратился к небесам. «Тогда нам остается только ждать», — сказал он, но в его голосе не было сомнений. Внутри него горела решимость. Как бы силен ни был враг, он знал одно: Лумария будет защищена до последнего вздоха. И в этот момент он впервые понял, что их история далеко не окончена. За горизонтом сгущались тени нового, более могущественного врага, но с каждым днем становилось все очевиднее. Это была лишь первая глава их великого пути.